Глава 3. На краю света. Лина до последнего надеялась, что поездки в деревню удастся избежать, однако мама и не думала шутить. Спустя всего неделю, ранним утром, Маргарита Харди с трудом запихнула чемодан в багажник старенькой «Тойоты» и, усадив на заднее сиденье сначала сонную ворчащую дочь, а следом ошалевшую от предстоящих приключений собаку, решительно села за руль. Через минуту машина выехала со двора и покатила в направлении деревни под невероятным названием Тутово. Пока они выбирались по кольцевой автодороге к выезду на шоссе, Лина отгородилась от внешнего мира темными очками. Слушая любимую музыку в наушниках и наблюдая, как Тори, высунув язык, внимательно смотрит в окно, девочка задремала. Проснулась она от резкого толчка в бок. Эта собака, развалившись рядом, начала дрыгать во сне задними лапами. Лина раздраженно отодвинула собачий хвост, но его хозяйка даже не проснулась. «Совсем обнаглела», — недовольно пробормотала девочка и посмотрела в окно. Город остался далеко позади. Мимо проносились залитые солнцем пейзажи. Мелькнул какой-то указатель, и Лина вспомнила, куда они направляются. «Дурацкое название». «Что?» Мать искоса взглянула на нее в зеркало заднего вида. «У деревни, где живет твоя тетка. Сколько мы там пробудем?» «Я останусь на пару дней», — невозмутимо отозвалась Маргарита. «А название по мне самое обычное». Лина облегченно вздохнула, но потом встрепенулась. «Что значит «ты»? А я?» Она вцепилась пальцами в спинку переднего сиденья. «А ты погостишь там какое-то время. Уверена, тебе понравится. Еще сама уезжать не захочешь». «Сомневаюсь». Лина обиженно выпятила губу. Сбывались ее худшие опасения. Она видела, что за вещи мать упаковала в чемодан. Резиновые сапоги, бесформенные джинсы, какие-то старые куртки и еще много такого, в чем в приличном обществе не покажешься. «Зачем ты вообще это делаешь?» Лина сняла очки. В ее глазах блестели слезы. «Что именно?» «Все! Зачем ты везешь меня в эту дыру? Что я сделала?» «Ничего». «Тогда зачем? Я не понимаю!» Последние слова Лина буквально выкрикнула, словно желая избавиться от старой невысказанной обиды. Мать промолчала, но вскоре машина сбросила скорость и свернула на небольшую стоянку возле придорожного кафе. «Мне жаль, что ты воспринимаешь это так». Маргарита выключила зажигание и повернулась к дочери. «Знаю, все очень сложно. Ты чувствуешь себя покинутой и думаешь, что я не люблю твоего отца, но это неправда». Впервые за долгое время она заговорила о муже. «Тогда почему он не с нами?» Лина уже не скрывала слез. «На это есть веские причины. Ты можешь не верить, но он не перестал любить нас». Женщина достала из сумки салфетку и протянула дочери. «Вытри слезы. Ты не останешься там, если сама этого не захочешь. Договорились?» Лина закивала, вытирая глаза и нос. «Ну что, позавтракаем?» — предложила мать, явно желая сменить тему. «Умираю, как хочу кофе». Они позволили собаке обнюхать и пометить ближайшие кусты, а потом, оставив ее охранять машину, направились к кафе. Но у самого входа наткнулись на немолодую официантку в не слишком чистом переднике, которая как раз вешала на дверь табличку «Закрыто». «Уже закрываетесь?» Официантка развела руками. «Воды нет. А вы чего хотели?» «Кофе и перекусить». «К сожалению, без воды ни туды и ни сюды», — вольно процитировала старый стишок работницы кафе. «Что случилось?» «Кто ж знает. Насос вроде сломался. Не течет вода из кранов, и все». Маргарита перевела взгляд на расстроенную дочь, потом снова обратилась к официантке. «Можно я посмотрю?» «На что?» «На краны. Без воды». Официантка недоверчиво прищурилась. «Зачем это?» «Мам, брось, ты же не сантехник!» Лина не понимала, почему матери взбрело в голову разглядывать сломанный насос. Но та была настроена решительно. «Вы не беспокойтесь. Я действительно просто посмотрю. Лина, подожди меня здесь». Сотрудница кафе недовольно поджала губы, но противиться не стала и пропустила настырную посетительницу внутрь. Лина осталась стоять на пороге и растерянно смотреть на запертую дверь. Ситуация была наиглупейшей. Она точно знала, что мама ни в каких насосах не разбирается. Что это на нее нашло? Хорошо, хоть стоять пришлось недолго. Спустя несколько минут дверь распахнулась, и на пороге появилась улыбающаяся Маргарита. Позади нее мелькало вытянутое от удивления лицо официантки. «Ну вот, закрытие отменяется», — весело объявила мать, потирая руки, будто в самом деле только что починила насос. «И в благодарность нам сварят по чашке кофе бесплатно». «Насос заработал?» «Еще как». «Ты починила насос? С ума сойти! Чего еще я о тебе не знаю?» В ответ Маргарита лишь заговорщицки подмигнула, и они пошли пить кофе. Оставшаяся часть пути уже не казалась Лине дорогой в ад. Освободившись от обиды и позавтраков, она почувствовала себя значительно лучше. Вот уже и вид за окном перестал казаться унылым, и соседство с Тори больше не раздражало. Лина обняла собаку, и та тут же попыталась лизнуть ее в нос. Конечно, она там не останется. Что вообще можно делать в дыре без интернета? Машина все ехала и ехала, и Лине начало казаться, что они собираются достичь края земли. Собака снова заснула, а девочка ворочалась, пытаясь удобнее примостить затекшую шею. Перебравшись по мосту через реку, они съехали с трассы на проселочную дорогу. Спустя еще час подпрыгивания на ухабах, Тойота наконец миновала указатель с оптимистичной надписью «Добро пожаловать в Тутово» и въехала на территорию забытого всеми богами населенного пункта. Лина крутила головой по сторонам, но видела лишь заброшенные и заросшие высокой травой дома, сиротливо глядящие пустыми окнами. Маргарита припарковала автомобиль на небольшой стоянке возле магазинчика с игривым названием «Незабудка» на обветшалой вывеске. «Мы что, приехали?» — удивилась Лина. Собака засуетилась. Ей уже давно не терпелось размять лапы. «Нет еще. Но машину придется оставить здесь». «Что? Почему?» Лина решительно ничего не понимала. «Вылезай!» — с улыбкой велела мать. «Сейчас сама все увидишь. И не забудь свои вещи». Выбравшись из машины, Лина принялась разминать спину. Маргарита тем временем выпустила Тори, и та, радостно помахивая длинным хвостом, побежала в ближайшие кусты. Кругом не было ни души. Деревня спала, погруженная в волшебный сон. Все вокруг замерло в вязком, как глицерин безвременья. Лина почувствовала, что ею тоже овладевает апатия. Сзади раздались тяжелые шаги. Лина вздрогнула от неожиданности и обернулась. К ним быстро приближался какой-то огромный бородатый мужик. «Дядя Миша!» — закричала Маргарита и, к удивлению дочери, бросилась ему на шею. «Здравствуй, дочка!» — пробасил тот в ответ и неуклюже обнял гостью. Это был немолодой великан двухметрового роста с широкими плечами и огромными ручищами. Он напомнил Лине медведя, такой же крепкий и могучий. Темная короткая борода с серебряными нитями седины и низкий голос только усиливали сходство. Если бы не радость в его светло-карих, почти желтых глазах, Лина непременно бы испугалась. Тори никогда не видела таких огромных людей и на мгновение замерла в нерешительности. А потом, к обоюдному удивлению обеих хозяек, не стала радостно прыгать, а, склонив голову, доверительно потерлась о колени нового знакомого. В ответ мужчина одобрительно похлопал ее по лоснящейся спине. «Чудеса!» — прошептала Лина. «Это Полина, моя дочь», — Мать потянула ее за рукав. «Лина, знакомься, это Михаил Захарович». «Здравствуйте», — пробормотала девочка и поежилась под цепким взглядом из-под мохнатых бровей. Великан явно не был любителем поболтать. Не успела Маргарита открыть багажник, как дядя Миша, не обращая внимания на протесты, с легкостью вытащил тяжеленный чемодан и куда-то его потащил. Лина с мамой поспешили следом. Очень скоро они вышли к реке. Лина ожидала увидеть хоть какой-нибудь ветхий мост, но его не оказалось. «Нам туда?» Она с тревогой всмотрелась в противоположный берег. Отсюда крутой белый склон, поросший сверху высокой травой и напоминающий нахмуренный лоб затонувшего исполина, выглядел не слишком гостеприимно. Маргарита кивнула. В животе у Лины похолодело. Куда ее все-таки везут? Река представилась вдруг непреодолимым рвом, а высокий берег на противоположной стороне — крепостью. Захочешь — не сбежишь. Их молчаливый проводник тем временем подтянул к берегу лодку. «А другие как доберутся?» — спросила Маргарита. «В камышах есть еще одна». «Надеюсь, девочки не забыли про твои тайники». Лина слушала и думала о том, что совсем ничего не знает о собственной матери. А так как ни в чем не бывало, достала резиновые сапоги и велела дочери переобуться. Вскоре лодка плавно отчалила от берега. Перед этим Тори не упустила возможность плюхнуться в воду и теперь сидела перед Михаилом Захаровичем мокрая, но абсолютно счастливая. Неспешное течение реки, ленивое покачивание лодки, тишина, нарушаемая лишь всплеском весел и безмятежная красота вокруг, неожиданно подействовали на Лину исцеляюще. Такой глуши она и представить не могла. Казалось, что лодка скользит прямо по небу. Пушистые облака, отражаясь в спокойной глади воды, были сверху и снизу. Ну, точно край света. Наконец лодка уткнулась в вылистое дно. Вблизи отвесный склон выглядел уже не так пугающе. Великан помог спутницам выбраться на берег, а сам оттащил лодку в заросли, подступающие к самой воде. Извилистая тропа повела их вверх по крутому склону, потом через залитый солнцем луг, пока не вывела к небольшому двухэтажному дому. Михаил Захарович шел впереди, стараясь не наступать на путающуюся под ногами Тори. Маргарита выглядела взволнованной. Она явно уже здесь бывала. Поначалу Лина удивила отсутствие какой-либо ограды. От этого дом казался уязвимым. Однако высокий берег надежно скрывал его от любопытных взглядов со стороны деревни, а сзади, почти вплотную, подступал лес. Это строение совсем не походило на полуразрушенные лачуги, которые Лина видела в Тутове. Старое, но крепкое здание из светлого кирпича отдаленно напоминало средневековый замок или усадьбу. Конечно, без башен, колонн и крепостных стен. За домом явно следили заботливые и умелые руки. Деревянные рамы на окнах белели свежей краской. Широкое крыльцо и козырек над массивной дверью живописно обвивал усыпанный фиолетовыми цветочками клематис. А напротив входа красовалась клумба, источавшая сладкий аромат распустившихся пионов. Территория вокруг также была ухожена. Трава на лужайке скошена. Справа, словно гриб, возвышался колодезный домик, вокруг которого на ровных грядках росли клубника и овощи. Слева — сад. Несколько яблонек, кусты смородины и вишни. Но лес позади дома был как в сказках, темным и страшным. Деревья стояли стеной, точно армия великанов. Нависали кронами над крышей, тянулись длинными руками ветками к окнам. Покачивали, будто переговариваясь верхушками на ветру. А внизу, у заросших ежевикой корней, дышала мхом, прелой хвоей и сыростью и подглядывала из-за стволов густая мгла. Лине стало жутко. Одно дело изредка в гости приехать и со стороны на такой лес посмотреть, и совсем другое — жить здесь, в тени его мрачных тайн. Но тут дверь дома отворилась, и на крыльце появилась пожилая женщина. Ее круглое лицо с крупными чертами и живыми карими глазами показалось Лине невероятно умным и обаятельным. Хозяйка спустилась и, еле заметно прихрамывая, направилась к гостям. «Марго, девочка моя, как я рада тебя видеть!» произнесла она низким бархатным голосом. «А я вас, Елена Захаровна!» Голос матери дрожал от волнения, а глаза подозрительно покраснели. Лина почувствовала укол ревности. «Ну что ты, брось плакать!» Хозяйка заключила Маргариту в объятия и только тогда заметила еще одну гостью. «Кого это ты к нам привела?» Карие глаза буквально впились в Лину. Под таким пристальным взглядом девочке стало неуютно. «Это моя дочь Полина». Маргарита украдкой вытерла непрошенные слезы. «Можно просто Лина, так ей привычнее». «Лина, значит?» Задумчиво повторила женщина. «Это хорошо. Меня зовут Елена Захаровна». Она протянула девочке руку, оказавшуюся на ощупь сухой и сильной, а потом уверенно заявила. «Тебе здесь понравится». Лина собиралась что-то ответить, но вовремя одумалась. Новая знакомая производила впечатление человека доброго и при этом не терпящего возражений. Да с ней и не хотелось спорить. Такие люди все вокруг незаметно подчиняют своей воле. «Ну и чего мы здесь стоим?» — спохватилась хозяйка. «Пойдемте в дом. Миша, пожалуйста, отнеси вещи». «Кто эти люди?» — шепотом спросила Лина, когда они с матерью поднялись на крыльцо. «Моя двоюродная тетка и ее брат». «Они что, живут тут совсем одни?» «Почему одни?» — удивилась мать. «Вдвоем? Тебе здесь не нравится?» «Да нет, прикольно», — оглядевшись, призналась девочка. «Но без компа я долго не протяну. Здесь хоть телевизор есть?» Мать обреченно подняла глаза к небу и шагнула в полумрак прихожей. Лина последовала за ней и, едва переступив порог, ощутила, как ее обволакивает приятная прохлада. В доме пахло свежим хлебом и сухими травами. «Располагайтесь в гостиной, а я пока гляну, как дела на кухне», — захлопотала хозяйка и куда-то исчезла. Внутри дом оказался больше, чем представлялось снаружи. Присев на деревянную скамеечку, чтобы стянуть сапоги, Лина с любопытством разглядывала новое место. Грубая циновка на деревянном полу, беленые стены, большое зеркало в резной раме. Все это нехитрое убранство было идеально чистым и создавало уют. Прихожая примыкала к широкому прямоугольному коридору, который заканчивался лестницей с массивными деревянными ступенями. По обе стороны от нее тянулись двери, по три с каждой стороны. Все они, кроме одной, были закрыты. Лина на секунду замешкалась. «Нам сюда». Маргарита подтолкнула дочь к открытой двери. В центре просторной комнаты стоял огромный обеденный стол, накрытый белоснежной льняной скатертью. Вокруг 10 одинаковых стульев. Лина даже удивилась. Зачем такой большой стол и столько стульев в доме, где живут всего двое? Стол располагался напротив большого двухстворчатого окна с переплетом, из которого открывался прекрасный вид на клумбу и луг. Справа, у стены, возвышался буфет со стеклянными дверцами. Рядом, важно поскрипывая, отчитывали время настенные часы с боем. Из противоположного угла выступал камин, облицованный изразцами. К нему жались два кресла с высокими спинками, потертые от старости, но такие уютные, что Лине тут же захотелось свернуться калачиком на одном из них. Дом и вся мебель были под стать хозяевам. Массивными, добротными и основательными. Никаких тебе ДСП или пластика. Все из цельного дерева, натурального камня, да еще ручной работы. Гостиная оказалась проходной. Справа от камина имелась еще одна дверь. Она была открыта, и, судя по доносящимся ароматам, вела на кухню. Вокруг царило умиротворение, пропитанное шелестом листвы и пением птиц за окнами. И никакого намека на телевизор. «Ты уже бывала тут?» Лина посмотрела на мать. «Да». В голосе Маргариты послышались ностальгические нотки. «Первый раз меня привезла сюда мама, твоя бабушка. Мне тогда тоже было 15». В этот момент в гостиную вернулась хозяйка. «Как на тебя похоже!» Обратилась она к Маргарите, разглядывая Лину с нескрываемым удовольствием. «Ты уже чувствуешь в ней силу?» «Трудно сказать, пока она проявляет ее только в спонтанных желаниях». «Не переживай, еще научится. Силище в ней, будь здоров! Я по руке почувствовала». Маргарита кивнула, задумчиво глядя на дочь. А та не слушала, продолжая с любопытством осматривать дом. Кухня, в отличие от гостиной, большими размерами не отличалась и вмещала в себя лишь высокий посудный шкаф, стол для готовки, мойку да старую электрическую плиту с духовкой, в которой готовилось мясо с картошкой. У окна с видом на лес висели полки, прикрытые льняной вышитой занавеской. С них выглядывали разнообразные скляночки, коробки и пучки засушенных трав. На столе стояло огромное блюдо, укрытое чистым полотенцем. Под ним угадывалась целая гора только что испеченных пирогов. Лина приподняла край полотенца. От вида гладких и румяных боков у нее потекли слюнки. Она с наслаждением втянула запах свежей выпечки. Но тут из гостиной отчетливо донеслись приглушенные слова матери. «Марк пропал месяц назад. Боюсь, с ним что-то случилось». Лина тут же забыла про пироги и прислушалась. «Конечно». Это был голос хозяйки. «С чего бы пропадать?» Тут Елена Захаровна зачем-то перешла на шепот, и Лине не удалось разобрать конец фразы. «Одному из лучших». Тихо согласилась мать, но это ничего не объяснило. Лина поспешила вернуться в гостиную и застала женщин в напряженном молчании. Она хотела спросить, что случилось, но не успела. «Еще гости приехали!» Раздался со двора низкий голос Михаила Захаровича. «Слетаются мои птенчики!» Обрадовалась Елена Захаровна и пошла встречать гостей. Но у двери на миг задержалась и с совершенно серьезным видом пробормотала. «Я давно чую, что-то неладное творится». Но Лина уже не слышала этих тревожных слов. Она бросилась к окну высматривать новых гостей. Сердце учащенно забилось. К дому приближался симпатичный светловолосый юноша лет 17, чем-то похожий на Олега. От удивления Лина даже зажмурилась. Юношу сопровождали родители и невысокая девушка лет 14, которая едва поспевала за старшими. Все четверо были невероятно похожи друг на друга, но женская часть семейства выделялась удивительно красивыми ярко-рыжими волосами. Чуть позади этой группы шла еще одна. Высокая светловолосая женщина вела за собой девочку с кукольным лицом и непримечательного коренастого паренька. Маргарита вышла из дома вслед за Еленой Захаровной и улыбнулась стайке разномастных подростков. Все они, по сути, были ее племянниками, хоть и разной степени родства. Ребята неловко озирались вокруг и с подозрением разглядывали друг друга. Маргарита могла бы поспорить, что их юные одинокие сердца сейчас бешено колотятся от неизвестности и странных предчувствий, прямо как когда-то у нее самой. Будучи ведьмой воды, Маргарита прекрасно чувствовала эмоции окружающих, их страхи и сомнения. Стихия позволяла ей направлять силу желания на достижение любой, даже самой невероятной цели. Порой ей удавалось заглянуть в будущее, но видения были спонтанными и приходили крайне редко. Напряженную атмосферу неожиданно разрядила Тори. Собака выскочила из леса, куда, естественно, умотала без разрешения, и, оказавшись в толпе незнакомцев, принялась высоко подпрыгивать на четырех лапах, желая лизнуть в нос каждого. На лицах подростков засветились улыбки. «Ну, погоди, чертовка! Дядя Миша еще займется твоим воспитанием!» Усмехнулась про себя Маргарита. «Как добрались, девочки?» Обратилась Елена Захаровна к женщинам, сопровождавшим подростков, и те в ответ, словно малолетние девчонки, бросились к ней в объятия. «Отлично! Я не забыла, где дядя Миша прячет лодки!» Похвасталась невысокая хрупкая женщина с роскошной огненной шевелюрой. «Признайся, тебе просто хотелось показать всем, как отлично ты управляешься с веслами!» Фыркнула высокая блондинка. Заметив Маргариту, она потянула рыжеволосую за рукав. «Смотри, как то здесь!» «Аня, Оля, как я рада вас видеть!» Маргарита больше не могла сдержать слез. Снова почувствовав себя 15-летней, она крепко обняла сестер, а затем кивнула на растерянных подростков. «Ну, где чей выводок?» «Оля, я и не знал, что у тебя столько родственников», неожиданно произнес симпатичный мужчина с короткими светло-русыми волосами. Он выглядел таким озадаченным, что все невольно заулыбались. «Это мой муж Вадим», представила спутника Ольга. У Маргариты сжалось сердце. Ее муж в беде, а она не знает, где он и что с ним. Прежде даже на расстоянии они могли обмениваться мыслями. Марго всегда знала, что происходит с Марком, но последний месяц на все ее попытки связаться с ним ответом была только гнетущая тишина. «Мама, кто все эти люди?» Тревожный шепот дочери за спиной вернул Маргариту в реальность. Она вздохнула и собралась ответить, но ее опередил Михаил Захарович. «Твоя семья, девочка!» Лина посмотрела на мать, ища объяснений, но та лишь развела руками. «Я же обещала, что скучно не будет!»